какие-то доли секунды она должна определить, как поведет себя другое животное, другая собака, человек. Очень конкретно. Куда побежит, что сделает, ударит, укусит. Определить стратегию, тактику. Круг рабочих гипотез, конечно, весьма ограничен. Но ваша собака знает лучше вас. Свернете ли вы направо или налево, пойдете по этой дороге или по другой. Отсюда и животное квазителяпия а-ля Дуров. Из непрерывного предвосхищающего двигательного прогнозирования получается, между прочим, и типичный собачий бред отношения. Полнейшая убежденность пса в том, что ежели вы приближаетесь к нему в момент, когда он занялся костью, значит, вы вознамерились отнять у него эту кость. Основание на то, во-первых, кость вкусная, мозговая, а во-вторых, раз вы делаете одно движение, значит, будет и следующее в том же направлении. И приходится зарычать. А коли не понимаете, то и тяпнуть, если вы даже свой человек, даже хозяин, и правильно. Настоящее общение с животным есть высокоинтеллектуальный процесс, ничуть не менее сложный, чем общение с ребенком или взрослым человеком. Это искусство, и особенно хорошо оно дается именно тем людям, которые в общении с себе подобными далеки от успеха. Детские психопатологи заметили, что шизоидные и умственно отсталые дети нередко относятся к животным с особой любовью и пользуются взаимностью, как Тургеневский Герасим. Может быть, в таких случаях, когда специально человеческие каналы общения чем-то подавлены, заблокированы, древние механизмы высвобождаются. В современной цивилизации интеллект, по существу, отождествляется с развитием словесно-логических речевых. Но есть, наверное, и внерещевой интеллект, двигательный, чувственный, эмоциональный. То, что может быть несравненно выше у какого-нибудь идиота, нежели у человека, которого признают по современным законам вполне полноценным. Охотник с собакой, всадник на лошади. Вот бессловесное взаимодействие, в котором достигается совершенное понимание поставленной цели. Но общение с животным не сводимо ни к какой общей задаче. Оно скорее подобно музыке, не разыгрываемому дуэту, а совместной импровизации, в которой действие сторон комбинируется лишь частично, скорее так, как в танце. Игра идет по импровизированным переменным правилам. Это каскад взаимных непроизвольных прогнозов, конечный смысл, дальний расчет которых ведом одной природе. То же самое у кроватки младенца месяцев от 2 до 7. Если вы застанете его в более или менее хорошем настроении, вам удастся войти в контакт, незамутненный стереотипным сюсюканьем, вам будет подарена масса взглядов, улыбок, непередаваемых, неповторимых звуков, которые родят у вас сон откликов. Определенно, это вызываете вы. Отойдите, и все исчезнет. Вас тянет к нему снова. Вернитесь. И вы опять почувствуете себя в другом измерении. Растворитесь. Но с бессловесным человеком случай все же особый. Здесь непростая животная музыка. Все идет под знаком нарастающего потенциала сознания. Подо всем скрывается прогресс, шаги психического восхождения. Я — ваше эхо. Каждый человек, писал Фрейд, имеет в своем подсознании аппарат, позволяющий улавливать состояние других людей, иначе говоря, устранять искажения, которые другой человек вносит в выражение своих чувств. Наверное, это и чувствовал Лафатер и прочие человековидцы. Как безошибочно нечто у нас фиксирует малейшие нюансы заискивания, раздражения, пренебрежения, зависти, вожделения. Как трудно и рискованно выводить это в плоскость рассудочного анализа. Море нюансов, а истина в оттенке. Общение многоканально. Слова говорят одно, интонации другое, глаза третье, руки четвертое. Все поведение в целом вместе со своей ситуацией что-то совсем иное. Идя вглубь к мозговым механизмам, мы подходим к биологическому феномену широчайшего значения и одновременно физиологическому первокирпичику социальной психологии, к тому, что в другой книге я назвал «мозговым эхом».